вокруг капустных вилков, веников из Мурома, оваги мороженой. Нет, тут что-то не так. Ходил-то ходил. Нет, а ты вот скажи, что он купил на базаре? Добивался исправник. Купил? Как будто ничего не купил. То-то и оно. Ничего. Исправник торжествовал. Не затем он и ходил. Не покупать ходил, а слушать. Да, слушать, понял? Слушать? Нет, видно, недаром у князя подбородок такой. Опять без свадеб кончился мясоед. Колеи зажелтелись, затлели. Надсаживалось воронье по заборам, теплынь выкликала. Звонила копель. Пожаловала честная масленица в Алатырь. У исправничихи полон рот хлопот. Завтра князь-почтмейстер к исправнику зван на блины. Князя умеючи надо принять. С чем-то князья блины кушают. Не уж как и мы, грешные, с маслом стопленым, с яйцом, со сметаной, с припекой, с снитком. Нет уж, для верности надо бы сведущих людей спросить. Вот что, Иван Макарыч, ступай-ка ты к Родивону Родивонычу сейчас. И все у него прознай. Он человек ведь придворный. Да зови его на блины. Разговаривать-то князя кто будет? Да вертайся скорей, а то, знаешь... Исправнику это хуже горькой редьки ехать к Родивону Родивонычу. С того года, как получил Родион Родионыч портрет и собственноручное письмо, зазнался так, что житья с ним нет, и все ладит в соборе, чтобы раньше исправника к кресту подскочить. Этакой ведь фуфырь! Смахивал Родион Родионыч на старого Кочета. И сноровка такая же, все наскакивал. «Сметана!» На исправника так и наскочил, даже попятился Иван Макарыч. «Про сметану и думать не могите. Фидон, сметана. Исключительно зернистая икра. А на ужин — бульон, свинья соус пекан. И вообще все легкое и французское». Блины были в четверг. Из гостей был только князь, да еще Родион Родионыч, инспектор. «А то все свои». Константин Захарыч-то, Костя-то, ну-ну, он за гостя не идет. Каждый день шляется, какой уж там гость. Костя сидел на самом конце стола, где стояли запасные тарелки. Выйдет блин неудачлив, с дырой, пузырем, без румянца. Сейчас его Глафира сунет Косте. Ешьте, ну, живо. Костя брал. Чуть касался ее руки, проколотой сладкой болью. Хоронился в тарелку, без счету сухомятку глотал блины. Исправник сидел рядом с князем. Погибал. Надо было ему с князем разговор начать. И хоть бы одно проклятое навернулось слово. Всех высоких лиц исправник робел. А этот еще и какой-то прищуренный. Молчал и князь. Все почтительно глядели на особенный его подбородок, и никто не видел растерянных князевых глаз. Князь глазами набрел, наконец, на исправников серебряный погон и пальцем ткнул радостно. «А у меня вот тоже...» «Ага, да-да-да, так-так», — закивал, засиял исправник. «У брата, то есть. Брат в Москве приставом». 4000 в год, без доходов. Пауза. Исправник тонул. «Кстати, я вот, знаете, изобрел из Голубиного...» Начал и сейчас же осекся Иван Макарыч, поймав грозный исправничихин взгляд. «Лучше уж, батюшка, ты, Родион Родионыч, князю расскажи, как получил письмо-то собственноручное». Родион Родионыч хозяйке поклонился придворно. «Да, собственно, не стоит. Был я на выставке Нижегородской, как человек культурный. Проезд ведь от нас 2 рубля 20. Хожу, значит, все очень прекрасно. Одним словом, комса». Вдруг генерал. Косу взяли доглядеть и по пальчику чик,